Да, я паук, и что с того? Арка первая, интермедия пятая. Камень оценки. Текст читает Оцару. Сегодня долгожданный день, когда мои показатели будут оценены камнем оценки. В этом мире есть показатели способностей. Хоть я и размышляла раньше, это не игра, а реальность. Тогда как? Но на данный момент я уже сдался и не пытаюсь придумать рациональное объяснение. Я заметил, что принимать мир таким, какой он есть, делает жизнь в этом мире более приятной. Да, это здорово. Этот мир действительно похож на игру. Чем больше усилий прилагается, тем выше награда. Конечно же, есть разница в талантах. Но все же этот мир, где попытки действовать дают больше эффект, чем на Земле. В любом случае есть доказательства твоих усилий, и поэтому они становятся твоими способностями. Способности, притворяя определенные действия раз за разом, ты аккумулируешь определенный опыт, который при достижении определенного уровня выливается в способность. Приобретенная способность может быть использована сразу, усиливая человека. Мало того, опыт способности продолжает расти чем больше ты его используешь, и таким образом растет уровень способности. Чем больше усилий прилагает человек, тем сильнее становится его способность. Нет такого, чтобы не было награды за приложенные усилия. Великолепный мир. Великолепный мир. До настоящего момента меня учили Анна и Каливея. Таким образом, я получил много способностей. Чем больше я прилагаю усилий, тем больше отдача. Мне понравилось это ощущение, и я с жадностью набирал способности. Суя, которая подражала мне, получала способности почти с такой же скоростью, как и я. И были времена, когда я переусердствовал. Тогда Анна и Клеве буквально оттаскивали меня. Но это было интересно. Как в игре, быть сильнее и интереснее. Хотя есть люди, которые любят постоянно играть. Я же нахожу удовольствие в том, чтобы становиться сильнее. Сейчас же не компьютерный персонаж, это я сам. Поэтому я так стараюсь. Хотя и хорошо становиться сильнее таким путем, но есть некоторые неуверенности. Поскольку нельзя глянуть статистику. В этом мире есть такая концепция, как статистика, но чтобы глянуть ее, требуется выполнить жесткие условия. Способность, называемая оценка. Используя эту способность, можно посмотреть статистику, но очень мало людей могут ее использовать. Чтобы получить такую способность, как и оценку на Земле, требуется глубокое, вдумчивое обучение. Чтобы быть способным оценивать стоимость предмета, умение видеть материал, который использовался для создания объекта и так далее, требуется способность, которая требует больших умений, недоступных начинающим. Вот почему мало кто может использовать эту способность. Вообще-то можно и просто получить эту способность, поскольку просто купив ее за очки. Так что можно получать способности до тех пор, пока хватает очков, чтобы заплатить за них. Это возможно, но вот дальше начинаются проблемы. Чтобы поднять уровень способности, человеку нужно активно ее использовать. Способность растет, когда оценка активируется, и после ее движения определенного предела вырастает в уровне. Но очень сложно использовать эту способность. Оценка не использует магическую энергию или здоровье, когда активируется. Так что кажется, что ее можно использовать любое количество, но это не так. Есть проблема. Когда оценка активируется, человек испытывает головные боли и чувствует себя больным. И есть некоторые различия в симптомах у разных людей, но в самом плохом случае человек может потерять сознание, активировав способность оценки. Даже для талантливых людей оценить более двух вещей одновременно может быть причиной жесткой головной боли. Поскольку даже одна активация способности имеет такие сложности, то сложно активировать ее снова и снова, чтобы набрать хотя бы какой-либо опыт, необходимый для поднятия ее уровня.